Впрочем, учитывая, что перед ней вместо знакомого сокурсника вдруг предстал четыреххвостый кицуне, то ее сложно винить в удивлении. А уж учитывая отношение старых родов к человекоподобным магическим расам, то и подавно. Это у светлых, у которых за спиной не длинной родословной, не источника, полукровки от других рас котировались куда как ниже среднего. А вот темные там — это был своеобразный фетиш. Впрочем, это я уже упоминал. Да и за примером ходить недалеко, та же Диана тому прямое доказательство. Пов Дафны Гринграсс, девушки, пребывающие где-то в нижних слоях астрала, по ее собственному убеждению. Смотря на враз преобразившегося Ридлиса, я хотела просто по-простецки протереть глаза. Этого не могло быть. Просто потому, что это невозможно. Дитя магии, к каковым относилась любая магическая раса и в особенности те, как это принято сейчас говорить, человекоподобные, всегда являлись для аристократов чем-то сродни фетиша. Их желали, жаждали. За обладание подобным созданием последние столетия неоднократно устраивались кровавые битвы. И то там были полукровки, квартероны и так далее. Здесь же чистокровные кицуны. Более того, я нервно покосилась на престыженно опустивших головы и уши близнецов. Несколько. Нет, не так, клан. Или все-таки род. Понимание того, во что я вляпалась просто из-за ошибки хозяев Мэннера, мне враз стало плохо. А недавние мысли о трофейном ошейнике враз стали очень желанными. Потому как создание, в чьих жилах магии больше, чем крови, думает далеко не самыми привычными для простых смертных мерками. И мысль о том, что устранить весь род узнавшего тайну для них может оказаться вполне логичной. С другой стороны, моя племенная кобыла теперь полностью удовлетворена, иронично подумала я, позволив на миг помечтать о возможном потомстве от дитя. Какие любопытные у тебя эмоции, послышалось сзади. Вздрогнув всем телом, я медленно повернулась, чтобы еще раз вздрогнуть. Ее фотографию я видела в выпускном альбоме отца, и от этого мне стало откровенно не по себе. Все-таки встретиться лицом к лицу с враз помолодевшей Беллатрисой Лестриндж никогда не являлась моей мечтой, особенно если та вдруг по какой-то причине обзавелась змеиными чертами вроде глаз и мелких чешуек вокруг оных же. Глава 91. Леди Лангбаттом, вежливо склоняю голову перед дамой. Лорд Ридлис, вы писали, что случилось что-то срочное. Я так понимаю, что это связано с воспоминаниями, которые вы просили для выполнения своей части договора. Их недостаточно или они не настолько детальны, как должны быть? Женщина говорила абсолютно равнодушно, будто обсуждала погоду, что для англичан имеет особый сакральный смысл и позволяет перевести любой разговор на столь нейтральную тему. Или наоборот, используя иносказание, обсудить хоть не урожай в соседнем графстве, хоть подготовить мировой заговор. Но что-то я отвлекся. В общем, как и при всех наших встречах, сия леди держалась поистине как железная, и прочитать ее ни по эмоциям на лице, ни даже по микромимике, не говоря уже об обычной, не представлялось возможным. И если бы не звериные чувства, в том числе и ощущение запахов, а у кицуны еще и связанных с обонянием маги, то я бы поверил в ее реакцию. Но на самом деле женщина была порядком взволнована. Что вы, мадам, к качеству и количеству воспоминаний нет никаких претензий. Некоторые даже излишне полны. С этими словами я ставлю на небольшой столик, расположенный между нами, несколько подписанных флаконов. На всех написаны различные имена, но одна и та же фамилия. Лестриндж. Что вы имеете в виду? Вот теперь все ее волнение прорвалось наружу, дав крупную трещину в ее непробиваемой броне. Ответьте честно, вы их просматривали? Нет, женщина быстро возвращала себе самообладание. Для меня это было слишком просто, слишком. Ясно, я помассировал глаза. Не знаю, как вы добывали их воспоминания, хоть и признаюсь честно, мастерство Легилимента вызывает глубокое уважение, но вот в памяти всех троих присутствуют два временных отрезка встречи с вашими родными. Два, леди Лангбаттом вопросительно дернула бровью. Да, здесь первое воспоминание, продвигаю вперед, подобно шахматной фигуре, один из флаконов, а стоящий рядом Думасброс как бы намекает. Леди, остро глянув на меня и молча откупорив флакон, выливает воспоминания в артефакт. Одну минуту. Останавливаю ее от погружения и извлекаю из внутреннего кармана Хари небольшой флакон из мутного стекла. Протягиваю его ей. Печать мастера-изготовителя как бы намекает на качество зелья, в данном случае сильнодействующего успокоительного. Оно вам понадобится. Женщина ничего не сказала, лишь молча взяла флакон и, зажав его в кулаке, коснулась лицом поверхности эфирной жидкости омута. Я щелкнул секундомером, что также был встроен в мои часы луковицу. Особого смысла в отсчете времени не было, разве что мое любопытство, сколько она выдержит увиденное. Уж для столь опытной ведьмы, как леди Лонгботтом, прервать сеанс будет несложно. 2 минуты, 34 секунды. Сильно, спокойно констатирую, наблюдая за тем, как леди прямо-таки рухнула в свое кресло и залпом глотнула успокоительное. Несколько минут была абсолютная тишина. Женщина приходила в себя, а я же не желал начинать разговор первым. Еще раз окинув в раз постаревшую на вид женщину, ставлю на столик между нами небольшую фляжку. Не успокоительное, но тоже неплохо. Леди Лонгботтом, пребывая все еще под впечатлением от увиденного, молча открутила крышечку и, резко выдохнув, сделала глубокий глоток и закашлялась. «Чай, а вы что ожидали? Медицинский спирт?» «Хмыкаю. Я вообще алкоголь не особо жалую, хоть и могу пить его литрами. А чай не простой, а на живой воде, между прочим. А учитывая же ваше состояние, небольшая порция подобной жидкости вам никак не помешает. По поводу моего состояния, точнее, причины, было видно, что впервые за многие годы она не знает, с чего начинать. Да причина, я позволил мелькнуть на моем лице яростному оскалу. Зная ее, история выглядит совсем иначе, чем известная общественности версия. Вы, Ридлис, ты, леди, смотрю на нее ледяным взглядом. Сейчас от моей маски, когда я все стараюсь свести к шутке или иронии, нет и намека. А вот находящийся в очень недовольном состоянии кицуны присутствует во всей красе. Пускай иллюзии все еще скрывают отличительные черты, но вот магия, да еще и в зале для переговоров. Она хлещет, яростно, пышет жаром и закручивается вокруг невидимых хвостов, создавая за моей спиной видимое лишь периферийным зрением призрачное сияние и воздушные протуберанцы, тем самым выделяя мою фигуру и одновременно скрывая в тени черты лица. Я дал клятву, я заключил с вами договор, и я его выполню полностью. Но вот по окончании выполнения сделки я буду волен в своих действиях, так же как и будут вольны в них и причастные к данному проекту. И пускай вы, леди, намного опытнее и влиятельней, но подобное, из моего горла вырвалось глухое рычание, а магия, что всегда была моей спутницей с первого дня в этом мире, начала еще сильнее сгущаться, будучи готовая воплотить мою волю в реальность. Подобное, повторил я, взяв свой голос и частично магию под контроль, можно смыть лишь кровью. Невиллу, неожиданно всхлипнула женщина, уткнувшись в свои ладони лицом. Для него это будет ударом. Потерять родителей сразу после того, как он их вновь обрел. Дети неприкосновенны, и они это знали. Он должен был знать, чем грозит смерть невинного. Вы должны были его этому научить. Я возьму на себя его вину. Есть ритуал. Я смогу принять откат. В глазах леди Лонгботтом мелькнуло безумие матери, безуспешно пытающейся спасти свое дитя. А что дальше? Ведь память стоит закончить симуляцию, вновь сформирует его личность таковой, каковой она была до безумия. И как результат, мы вновь получим того же светлого фанатика, готового убивать и пытать даже беременных женщин. Тогда не заканчивайте. Да, на моих губах появляется жесткая усмешка, а глаза привычно щурятся. И как я это по-вашему должен сделать? С полностью связывающим меня контрактом? Вы ведь сами хорошо постарались, дабы у моей стороны не было и шанса на желаемую мне трактовку условий, а вновь получать клеймо предателя для себя или, тем более, своего рода я не желаю. Я разорву контракт, выплачу неустойку, а после мы заключим новый договор. Говорят, что глаза – это отражение души. Сейчас, наблюдая за той гаммой эмоций, что сменялось в них на протяжении всего нашего разговора, я это могу полностью подтвердить. Интересное предложение. Только вот с какой стати мне нужно соглашаться на эти условия? Зачем мне даже пытаться спасать предателя крови, с которого он и вымыл абсолютное безумие? Какая мне из этого выгода? Судя по лицу Августы Лонгботтом после моих слов, она сломалась полностью. Было ли это жестоко? Несомненно. Было ли это необходимо? Не знаю. Но я точно знаю, что защищать, да еще и за просто так того, кто являлся виновником смерти еще нерожденного ребенка, я точно не собирался. На мгновение я вспомнил то пламя и безумный угар, с которым я шел некогда на смерть и принял ее. Скажу честно, я очень не хотел помогать этому роду. Слишком было мерзко то, что сотворили его представители. Но было то самое «но». Магический контракт, что связывал меня сейчас по рукам и ногам. Было огромное желание просто промолчать до полного восстановления читы Лангбаттом, а потом вызвать по очереди обоих на суд маги. И пускай я бы не смог озвучить причину полностью, тем самым полностью разрушив все, чем жил их род, но даже расплывчатого за нанесение непоправимого вреда родственному роду и смерть нерожденного наследника было бы достаточно для остальных родов, по крайней мере в этом случае, так как здесь решает сама магия, вправе ли я бросать подобный вызов или нет. Если нет, в лучшем случае сильно ослабею в магическом плане. Если же да, то даже устрой я им пытки в лучших традициях инквизиции, мне бы ничего не было ни перед магией, ни перед судом мирским, так сказать. Но не только это останавливало меня. Были и более банальные вещи, вроде того же Дамблдора и Министерства, которые хоть и утрутся, но вот дальнейшие их действия в любом случае будут ой как далеки от приемлемых для меня и моих близких. Потому сейчас мне было нужно договориться и разорвать контракт на выгодных для меня условиях. Хочет того сидящая передо мной леди или нет. Следующий день, точнее вечер. Мэнор Рода Ридлис, висящий рядом с сердцем леса. Лорд Гонт, я с неким недоумением смотрел на этого достопочтимого внука графа Дракулы. По крайней мере внешне он был ну очень похож на высшую аристократию детей ночи. Я, конечно, признаю, что питаю некоторую любовь к подобным увлечениям, но от вас я подобного, честно говоря, никак не ожидал. Да и возраст ХМ, не знал, что вы предпочитаете помоложе. Наследие нагов или еще более дальних предков вроде сидов, хотя должен признать, что сам в свое время подумывал о воспитании спутницы жизни с малых лет. Ридлис, один из сильнейших темных магов последнего столетия, раздраженно дернул щекой, даже не знаю, чего в тебе больше, наглости или суицидальных наклонностей, потому что других причин для заявления подобного мне я не вижу. И что такого, хмыкаю, привыкай, брат, я еще выем тебе мозги чайной ложечкой, со скалом обещаю, не забыв при этом распушить свои хвосты за спиной. И почему я это терплю? Маг помассировал глаза. ХМ шантаж, угроза и неминуемое развоплощение. Ничего не забыл? Ах да, еще ты теперь мой брат на духовном уровне и, попытавшись навредить мне каким-либо образом, ты навредишь и себе. Гр. Глаза мага и без того слишком насыщенно карие на мгновение вспыхнули алым, а зрачки вытянулись в тонкую щелочку. Хей, я тоже так могу. Гр. Что за шум, а драки нет. В дверях появилась любопытная моська Поттера. Хотя, наверное, с моськой я погорячился. Белые волосы, драконьи зеленые глаза, корона из рогов, а также чешуя вокруг самих глаз и на скулах делали его скорее не до конца принявшим человеческий облик драконом. Парень явно почувствовал назревающий конфликт и поспешил вмешаться. Заблаговременно приняв доступный ему полудраконий облик, все-таки так живучести сопротивление магии у него возрастает. «Соревнуемся в рычании», нагло заявляю. «Правда, можно поучаствовать?» Парень ехидно ухмыльнулся и выдал свой рык, от которого лично у меня сразу на всех хвостах шерсть встала дыбом. «Бррр», мотаю головой, после чего устремляю очень недовольный взгляд в своего оппонента. «Ладно, повеселились и хватит. Лорд Гонт, надеюсь, у вас есть достаточно веские причины приводить ко мне ребенка, да еще и в кандалах. Какими бы ни были мои с женами ролевые игры, к чистому рабству я отношусь очень недружелюбно». Ридлис, маг снова дернул щекой. «Кажется, я довел всего великого мага до нервного тика. Ачивка, блин, где б еще остальные достижения посмотреть? К гоблинам, что ли, в очередной раз наведаться? Хотя их надо хотя бы с неделю не тормошить, а то и так в последнее время дерганые в моем присутствии. Ты хотя бы дай возможность мне договорить». «Ладно», тяну с предупреждающим прищуром, как бы намекая, что если объяснение мне не понравится, то нервы я ему потреплю изрядно. К сожалению, больше теперь я и сам не способен ему сделать. Духовное братание обоюдоострый клинок. Надеюсь тебе, как фанату всего японского, рассказывать, что такое зашики-вараши, не нужно. ХМ, вмиг оказавшись перед вдруг ставшим далеко не таким простым на первый взгляд ребенком, я пристально посмотрел ей в глаза. ХМ, втянув носом ее запах, я задумался на несколько секунд. Ценное приобретение. Судя по ее состоянию, она уже давно лишена дома. ХМ, кандалы не простые, но и не подавители. ХМ, это что, наши кристаллы, вплавленные в них? Я с некоторым недоумением посмотрел на Вальдеморта, который позволил себе легкую ухмылку превосходства. Оригинальная переноска для существа, нуждающегося в постоянном притоке маны. Но зачем ты привел ее сюда? Сложно догадаться, маг тяжело вздохнул и взмахом палочки раскрыл кандалы на зашике Вараши. Подарок, мне, не стоило, восклицаю, ай. Последнее восклицание относилось к ощутимому подзатыльнику, что отвесил мне Поттер. Рон, угомонись, Томас, не обращай внимания, он уже вторые сутки дерганный, хотя причины не рассказывает. Единственное, что я смог с него вытянуть, это то, что это как-то связано с лангбаттомами. Он уже половину населения Мэннера успел достать, особенно Сириусу и Флитвику досталось. Впрочем, лорд Том также оказался по какой-то причине очень недоволен Крестным. Настолько, что тот опять щеголяет в женском обличии. Причем пока обратить его назад не выходит. Обыкновенный ритуал отсечения плоти в зацикленном состоянии. Вздыхаю, беря себя наконец в руки. Действительно, общение с представителями одного рода гербологов изрядно меня вывело из себя, и я начал доводить окружающих. Но в этом есть и положительные стороны. Близнецы все свободное время сидят за какими-то расчетами и посылают всех нарушителей их покоя к Мордреду. Порой с очень подробным маршрутом. А потому любая частица Сириуса, покинувшая пределы его тела, тут же полностью лишается его генома, тем самым становясь бесполезным шлаком. Лорд Гонт, делаю легкий поклон. Прошу принять мои извинения за вспыльчивость. Последние дни были изнурительными. Принимаю, лорд Ридлис, важно кивнул Волдемарт. Вот кто бы мне сказал, что я смогу безнаказанно доводить этого местного главного злодея до ручки и при этом не пострадать, поржал бы. А сейчас тоже поржу. Правда, потом расскажу все этому самому темному лорду, и уже тогда он более культурно выразит свои эмоции. Круциатам, или сразу авадой в лоб. Впрочем, не факт, все-таки после братания прошло уже достаточно времени, чтобы его психика начала стабилизироваться, ну и частично изменяться мировоззрение. Все-таки одно дело слетевший с последних катушек лич с псевдоплотью, и совсем другое, воскрешенный, пускай и темным ритуалом, вполне себе живой маг, у которого к тому же принудительно созданы якоря, они же привязки, вынуждающие его держаться в пределах определенных рамок. Это не значило, что его жажда власти куда-то делась, так же как и повышенная жестокость как к окружающим, так и к самому себе. Но вот методы и готовность все-таки не только выслушать, но и именно услышать доводы других разумных, наконец проявилась. Но пока вернемся к более любопытному вопросу, а именно столь неожиданному подарку. Зашики Вараши, японский аналог домового, выглядящий, точнее выглядящая как маленькая милая девочка. При этом ее образ, пока я не принял и не привязал к своему роду, постоянно плыл, все никак не подстраиваясь под предпочтения ее новых хозяев. В конце получилась практически классическая такая лолита с белоснежной кожей, черными волосами и огромными глазищами. Единственное, что выдавало в ней нечеловеческую природу, это сохранившие человеческий размер, но заостренные к концам ушки, за что она практически сразу поплатилась, попав в цепкие лапки нимфы, для которой было просто преступлением не нарядить такую милаху во что-то соответствующее ее виду и своим пристрастиям. Радовало лишь то, что вручение одежды этому духу домовому никак не влияло на ее связь с родом. Дзасики Вараши, Зашики Вараши, в зависимости от произношения, или Дзасики Бакка, греющийся в гостиной, в японском фольклоре, домовой дух, йокай, происходящий из префектуры Ивате, по функциям близок к славянскому домовому. Примечание к части, СДР меня равно, глава 92. От мощи закручивающейся вокруг Малфой Мэннера магии дрожали не только стены последнего, но и сама реальность переставала быть незыблемой константой. Когда все началось, мы как раз занимались проработкой отдельных деталей нашего набирающего силу плана. Не меньшее везение было в том, что были выходные, а значит нашего отсутствия в школе никто не мог заметить. Да и профессор Флитвик все-таки, после долгих уговоров и объяснений, все же принял нашу сторону. Со скрипом, руганью и трехчасовой дуэлью, больше похожей на побоище, но принял. А потому сей матерый боевой маг также нас мог прикрыть в случае чего. И похоже, что этот самый случай настал. Я же, помимо этого, в очередной раз возблагодарил свою работающую редко, но метко приписку в личном деле под названием «Дитя Фортуны», потому что без основательного усиления удачи столь много факторов бы не совпало. Буду иметь надежду, что и в решающий момент она вновь придет на выручку. Правда, это не помешало через уже знакомый канал на бывшей исторической родине прикупить пару лишних тонн взрывчатки. Первой вскрикнула Диана, с не столько болезненным, сколько испуганным выражением на лице, схватившись при этом за живот. Пока все сколь-нибудь понимающие в целительстве маги, то есть я, Поттер, Волдеморт, Нимфа, Сириус и Гермиона, чуть ли не превратили полуэльфику в новогоднюю елку, укутанную в уже сияющие, от многократного наложения, гирлянды диагностических чар, в гостиной моего мэнера появился белый шар Патронуса. Леди Малфой рожает. Просьба прибыть как можно быстрее. Антиоперационные чары над мэнером на ближайшие 20 минут отключены, прогудел шар голосом семейного колдомедика и рассеялся. Быстро, да, протянул я задумчиво, а окружающие маги вдруг вцепились в ближайшие тяжелые предметы обстановки. Ребят, вы чего? Рон, я тебя, надеюсь, к своему сожалению, уже достаточно хорошо знаю, чтобы понять, что ты удумал. А удумал ты перетащить свой мэнер к Малфоям прямо на лужайку, фыркнул Поттер. Ну была такая мысль, но я ее передумал, а потому давайте так, я с Дианой порталом перемещаемся в Малфой мэнер, а вы, ребята, хватаете заготовленный в лаборатории чемоданчик, предназначенный на этот случай, и идете следом на скате. Ладно, признаю, уел, фыркнул Поттер. Ну почему же, Гарри, улыбаюсь парню, притягивая к себе стальной шарик подшипника, что уже давно зарекомендовал себя как хорошая заготовка для портключа. Я действительно сначала подумал о том, что ты озвучил, но это мне показалось все-таки слишком неуместным, да и эффект в данной ситуации будет не слишком выразительным. И прежде чем избранный успел хоть что-то ответить, я, притянув за талию Диану, активировал портключ. В родовом гнезде блондинов происходил на ум приходило только понятие кипиш, ибо больше всего это походило на пожар при наводнении в борделе в выходной день, сразу после получки. Основным источником паники, или точнее этого самого кипиша, были домовые эльфы. Как связанные с родом магические существа, они очень ярко чувствовали то, как перекручивает энергии этого самого рода из-за начавших конфликтовать между собой проклятий и различных стяжей, что все-таки пришлось на них накладывать, чтобы не дать загубить нашу задумку, а заодно и уберечь леди Малфой от возможного выкидыша. «Иди буди отца», отвесив направляющего в сторону родовой усыпальницы шлепка девушке, я направился вслед за ней неспешной походкой. Все равно внутрь мне не попасть, а вот подставить плечо на обратном пути Люциусу, что последние 9 месяцев провел, по факту, в коме, очень даже не помешает. Пока шел, в очередной раз мысленно проверял свои выкладки по созданной теории, ища возможные подводные камни. Их было много, очень. Все-таки рассчитать подобный конфликт проклятия и парадокс довольно-таки проблематично даже лучшим малификам, что уж говорить обо мне. Но был один момент, который должен был качественно перевесить все возможные сбои, а именно, рождение детей. Все-таки когда дело касается детей и магии, то многое очень сильно изменяется. Сама магия, причем именно с большой буквы, старается оберегать невинных, а уж новорожденные под это понятие подходит больше всего. Лорд Малфой, вежливо киваю еле стоящей эльфийке, что кое-как вышла из усыпальницы, после чего, окинув взглядом как сам ее наряд, где наличествовали туфли с высоким каблуком, так и тугой корсет, а также оценив само ее состояние, я уже молча подхватываю родительницу Дианы на руки. Судя по всему, я все же зря понадеялся на благоразумие леди Нарциссы в выборе погребального наряда для своего благоверного. Похоже, у Нарциссы есть ярко выраженные садистские наклонности. Интересно, это наследие Блэков, или все-таки просто воспитание, или вообще часть ее собственной личности? Энда, Люциуса, после отката облика ждет большой сюрприз, точнее даже ряд. Все-таки нахождение сколь-нибудь длительное время в таком наряде, пускай и качественно зачарованном, просто так не проходит. Мне оставалось лишь мысленно качать головой и быстрым шагом идти в сторону мэнера, к главному входу которого как раз заходил на посадку скат. И делал он это очень даже агрессивно, не иначе как Поттер за штурвалом. И вот теперь, стоя возле дверей, ведущих в хозяйские покои, я напряженно вслушивался в гул магии. Принявшие оборотное Люциус и Диана уже как час скрылись по ту сторону, и присутствующим не оставалось ничего иного, как вслушиваться в свои ощущения от колебаний разлитой в пространстве энергии и вздрагивать от редких, прорывающихся через заглушающие чары, особенно сильных криков роженицы. Все-таки когда рожает не простая женщина, а магически одаренная, это совсем другое дело, хотя бы потому, что ее собственная магия начинает творить нечто безумное, практически перейдя в состояние как при детских неконтролируемых выбросах. С очередным прорвавшимся через защиту криком по стене пошла мелкая сетка трещин. Началось, Практически одновременно сказали я и Вальдемарт. Поттер промолчал, но костяшки на пальцах побелели, так сильно он сжал рукоять своего клинка. Вообще-то, нахождение посторонних на территории Мэннера во время родов очень не приветствуется, но и здесь есть свои исключения. В древние времена подобное допускалось при осадном или близком к таковому положении, ведь чары и различные защиты не всегда могли защитить беспомощную роженицу и главу рода, что просто обязан был присутствовать при рождении. В основном работу защитников выполняли другие члены рода или верные вассалы, но в этот раз были мы, по факту ближайшая родня, я, нимфа и Поттер, а также сюзерен, Вальдемарт, несмотря на все свои замашки в прошлом, ставил себя именно в этой роли, и это имело соответствующие последствия, когда он наконец принял кольцо главы рода. Хотя я и опасался реакции Люциуса на возвращение его бывшего повелителя. Энда, как бы моего тестя инфаркт не прихватил, все-таки столько событий одновременно, снятие проклятия с рода, девятимесячная кома, грудь второго размера, так еще и воскрешение лорда Вальдемарта. Тем временем реальность в прямом смысле пошла волнами, корежа окружающие предметы, но обходя нас, наша собственная магия стала нашим же щитом. Домовики, которых кое-как удалось не только угомонить, но и занять общественно полезным делом в виде подсчета количества ворсинок на персидском ковре в одной из гостиных, замерли соляными столбами, смотря в никуда. Поттер присвистнул. Он среди нас был единственным, благодаря своей драконьей мутации, кто полноценно видел магические потоки, что сейчас закручивались в этом месте. Позже просмотр его воспоминаний в омуте памяти позволил нам взглянуть на многое совсем под другим углом. Но это было потом. А сейчас я прямо-таки ощутил, как натянулись все магические каналы в Мэннере, пытаясь разорвать сцепленные воедино и перекрученные так, что даже какой-нибудь маг хаоса фиг бы распутал, два древних проклятия. Миг, когда был рожден старший из близнецов, ощутили все, строение с невероятной силой тряхнуло, а трещины на стене полыхнули золотистым светом. И на миг я увидел не трещины, а совсем другое. Стоящая рядом со мной нимфа, что, как и остальные, подорвались на ноги при рождении нового мага, увидев мой несколько безумный оскал, тем не менее, изготовилась уничтожить любую угрозу, по которой я сочту нужным ударить. С меня слетели все иллюзии. Пальцы замерли в полутрансформе, обзаведясь короткими, но бритвенно-острыми когтями. Вставшие торчком лисьи уши ловили малейшие колебания не столько звука, сколько магии. Прищур, который и так почти отсутствовал в кругу посвященных, полностью пропал. Мне нужен был наилучший обзор. Хвосты яростно метались за спиной, готовые стать как проводниками магии, так и просто дополнительными физическими конечностями. Мэннер вздрогнул во второй раз, приветствуя под своими сводами второго наследника. Вновь вспыхнувшая на миг трещинами света стена наконец позволила мне осознать. Ведь чаще всего хозяйская спальня строится прямо над ритуальным залом и в какой-то мере является его продолжением. И то, что мы изначально приняли за трещины в стене, на самом деле было отображением всех родовых чар, оплетающим главное помещение во всем Мэннере, в том числе и... С шумом втянув воздух носом, я постарался определить, где же именно находится искомое. «Рон», голос Поттера был напряжен, а клинок обнажен. «Гарри», протянул я, адресуя свою улыбку парню, и лишь увидев, как он дернулся, понял, что лучше поумерить выражение эмоций. «Ты ведь видишь, не так ли? С этим сложно не согласиться», язвительность с него так и перла. «Впрочем, его нельзя не понять, когда тебе улыбаются столь маньячной улыбкой. Тут можно и по кумполу мечом получить. Ты понял, о чем я? Мой взгляд однозначен, лучше не шутить. А потому я хочу, чтобы ты нашел проклятие», и кивок в сторону стены. «Что искать-то?» Обреченно вздохнув и с видимой неохотой выпуская меня с поля своего зрения, уставился в требуемом направлении. «Ищи что-то, что-то, понятие расплывчатое. Ты так не думаешь, ищи нечто, что будет вызывать у тебя хаэм отторжение, отвращение и же с ними». Хаэм раздумывал недолго, вскоре кончик его меча, почти касаясь особо крупного скопления трещин, однозначно указал точное местоположение требуемого. «Спасибо, Гарри», благодарно похлопав брата по духу по плечу, я вернул на лицо привычную маску, а в следующий миг в стену на всю длину вошел тонкий, но невероятно острый стальной кол с сутью дементора. Казалось, заскрипела каждая половица, каждая балка, каждая паркетина во всем Мэннере, будто его, как живое существо, скрутил невероятно болезненный спазм. Несуществующий звук, с которым находящиеся на последнем издыхании проклятия, наконец лопнули по всей своей длине вязи, пронесся по всем владениям Малфоев. Как только и мог выдохнуть осознавший произошедшее Поттер. Заклинательный зал является основой Мэннера, а также он является своего рода внешней оболочкой родового камня и нераздельно с ним связан. Но также равносильно и обратное, качество камня тем лучше, чем лучше целостность зала. А к последнему понятию также частично можно причислить и хозяйскую спальню. «Постой, постой!» Гарри замахал на меня руками, а после ими же схватился за собственную голову и начал яростно лохматить волосы. «Это что получается? Ты смог, по факту, воздействовать на родовой камень другого рода без непосредственного контакта с оным? А ты как думаешь, почему во время родов так не любит допускать посторонних в Мэннер? В момент рождения наследника внутренняя защита рода очень чувствительна и уязвима». Дальнейшую произвольно устроенную мною лекцию прервали открывшиеся двери. На пороге стояла Диана, точнее Драко Малфой. Ну или то, что от него осталось, от девчонки его сейчас, если не заглядывать под платье, ничем не отличишь. Что, все происходило в спешке, а потому даже на переодевание времени не было. Лорд Поттер, лорд Гонт, Книксон был ею сделан на автомате. Я, от лица главы рода, прошу вас стать крестными отцами пришедших в сей мир наследников рода Малфой. Почту за честь благодарю за оказанное доверие, одновременно выдали оба братца, после чего, следуя приглашающему жесту, проследовали в спальню. Кажется, у Люциуса временное помутнение рассудка, флегматично отметила нимфа, которая за все время пребывания в гостях у Малфоев не вымолвила и десятка слов. Я в этом уверена. И еще больше я уверена, что это помутнение продлится еще не один год. Если он не сляжет с инфарктом раньше, когда, наконец, осознает, кто именно стал одним из крестных. Инфаркт для мага невозможен. Особенно для того, кого последние 9 месяцев поили чуть ли не легендарной живой водой. Значит, точно сойдет с ума, устало вздыхаю и пожимаю плечами. Похоже на то, что у лорда Тома на очереди новый клиент. Хорошо хоть на Лангбаттомах отработаем технологию. Уф, ладно, Диана, я все понимаю, ты бы очень хотела побыть с семьей, но в данный момент для тебя это невозможно, нам пора возвращаться в Хогвартс. Поттера только дождемся, но не волнуйся, на день-другой тебя сможет прикрыть Суигента или Аска в своих мобильных платформах из соответствующей иллюзии. Правда, оную настраивать придется мне и желательно на свежую голову. Да, я понимаю, сейчас, только прикажу домовикам принести оборотное и, в этом нет необходимости. Хмыкаю я. Эльфийка недоуменно уставилась на меня. Тебя прельщает мой текущий облик, после чего расплылась в ехидной улыбке, которая быстро стала нарочито распутной. Или, быть может, мой муж и господин предпочитает экзотику, и начала медленно приподнимать подол платья. Тяжело вздохнув, я делаю шаг вперед и касаюсь кончиком когтя так и неубранной трансформы ей в еремную ямку между ключиц. На миг проявилась моя метка, так похожая на незамкнутый ошейник татуировку в стиле трайбл. Миг, и с моего когтя падает одинокая синяя капля лисьего огня, что мгновенно впитывается в кожу. От этого действия облик женственного Драко Малфоя поплыл, чтобы уже навсегда исчезнуть, будучи выжженной моей волей и властью, и возвращая истинный облик леди Дианы Ридлис. Так-то лучше, хмыкаю на немое удивление девушек. Сегодня Драко Малфой окончательно исчез и возвращению не подлежит в принципе. Единственное, что меня волнует, это то, что об этом думает одна милая полуэльфика. Я чувствую облегчение, девушка просто пожимает плечами, при этом позволяя заключить себя в объятия нимфе, а потом к обнимашкам присоединяюсь и я. Глава 93. Ты понимаешь, что для выполнения этого пункта нам нужна армия, и не маленькая. Для наглядности Волдемарт недовольно постучал пальцем по листу бумаги, где моим корявым почерком были выведены в черновом варианте пункты захвата мира, как гласила запись вверху списка. Конечно, понимаю. И в чем проблема? А в том, что ты сам же против того, чтобы я задействовал те ресурсы, на которые имею все права, рявкнул он, не выдержав моего категорического запрета на использование старой гвардии. Кстати, спор шел уже второй час. Право-то ты имеешь, но вот головой все-таки не думаешь, качаю уже собственной думалкой. Или тебе напомнить, что после принятия главенства над родом Мракс, все твои прежние заявления о том, что ты кому-то там хозяин, приняли вполне себе четкие черты в виде подтвержденного магией вассалитета, со всеми положенными правами и обязанностями. И даже мне, не обладающему собственными вассалами, известно, что пускать их в расход, особенно если они последние представители своих родов это. В общем, тебя магия по головке не погладит. Ты и так, насколько я понимаю, умудрился пройти по самому краю и не обзавестись клеймом предателя крови. И то лишь потому, что Поттера в ту ночь ты все-таки не смог убить. А если бы убил, то что? Маг хмуро на меня глянул. Ну, начиная с того, что тебя бы на вилы подняли бы собственные слуги, которые в своем подавляющем большинстве аристократы, и жизнь детей для них неприкосновенна, и заканчивая тем, что имей все-таки ты клеймо, то в котел на Хэллоуин полетели бы ненужные ингредиенты, а граната. Ты все-таки псих. Чернокнижник устало помассировал глаза и наконец уселся в кресло, из которого не так давно вскочил. Говорить мне такое в глаза? Кажется, раньше ты уже что-то такое говорил. Пожимаю плечами. Только это меня мало волнует. А что до слов? Вновь же повторюсь, тебе надо, чтобы рядом был кто-то, кто хоть фигурально, хоть в прямом смысле, мог бы отвесить тебе отрезвляющего подзатыльника. Дожили, меня отчитывает мальчишка, который проживает вторую жизнь, устроивший шикарную бойню, чем удостоился благосклонного внимания вечной невесты, а теперь еще и являющегося по английской классификации старшим фейри, что где-то на уровне сидов и занимает в бестиарии место по опасности наравне с Василиском, Мантикорой и Нундой. Забыл упомянуть, что в Японии уважается наравне со среднего уровня божествами и порой причисляется к посланникам высших богов. Ну, мы же сейчас не в Японии. Вина, лучше кофе, со сгущенкой. Энда, никогда бы не подумал, что тебе понравится такое сочетание. Сам в шоке, фыркнул Вальдемар, получив из рук незамедлительно появившийся за шики вараши запрошенное. То ли твое ужасное влияние, то ли отголоски наследия. Да, подарок все-таки оказался необычным. Мало того, что кроха, несмотря на свое магическое происхождение, слабо понимала любой другой язык, кроме японского, так еще и после привязки к камню рода, неожиданно попыталась показать зубки, взяв под контроль Мэннер. Я посмеялся, секунд 10, наблюдая, как вытягивается ее мордашка, от осознания тщетности попыток. Уж точно не ей взять под контроль то, что было пропитано моей нимфы силами от и до. Так что, отсмеявшись, я спеленал нахалку своими хвостами, которые дополнительно покрыл лисьим пламенем. Этот фокус я освоил недавно и пока долго поддерживать его не мог, но ей хватило. Только вот дальше я рассусоливать с мелкой не стал и сдал ее нимфе с наказом. Да ничего я ей не наказывал. Просто сунул все еще бледного духа дома, которого чуть не сожгли заживо, в руки метаморфши и попросил подобрать ей пару десятков нарядов. На осознание того, куда она попала, за шики вараши хватило 3 дней. Но лишь на 7-й я все-таки отобрал у нимфы, у которой случилось очередное обострение мании, сверток, состоящий из кружев и еще чего-то непереводимого, но милого по виду. Посмотрев на пару огромных, очень печальных глаз, единственное, что вообще было видно под слоями этого, предупредил, что еще одна подобная попытка, и я просто выжгу ей разум, превратив в живой придаток к Мэннеру, но не более, ибо это мой дом, и я никому не позволю пытаться навредить в нем кому-либо из моих родных. Пилюлю подсластил тем, что помог снять большую часть того, что нимфа на нее навертела, ну и под конец дал ей имя, которое наконец нормально привязало ее к Мэннеру, так что теперь ее зовут Юмиюки. Знаю, что имя странное, да и смысл оного и того более, дословно, сон снежинки, или же снежинка сна, кому как удобней, все-таки японский язык имеет много нюансов и смыслов у одного и того же слова, но поставленного в разном месте предложения. Возвращаясь к вопросу об армии, продолжаю я прерванный разговор, после того как налитое было выпито, а легкие закуски съедены. 3 места, не считая Аскабана и представителей других рас. Во-первых, это наемники. Во-вторых, различные маргиналы и прочий сброд, обретающийся в местах, подобных лютному. Ну и в-третьих, твоя пещерка для уединения и медитации с милыми инфериями вместо золотых рыбок в озере, прервал меня шлепок смачного фейспалма. Ну вот откуда ты знаешь о таких вещах, а? Недовольно рявкнул маг, зло уставившись на меня. Откуда надо, оттуда знаю. И вообще, не отходи от темы. Ты как, этих тварей можешь контролировать, или нет, не знаю. Раньше это удавалось с трудом. Все-таки я не некромант, но пребывание бесплотным духом и восстановление души что-то во мне изменило. И хоть проверка у гоблинов ничего такого не выявила, но что-то на периферии сознания постоянно маячит. В общем, надо на месте проверять. Уж будь добр, можешь взять ската, если будет лень добираться туда той же аппарацией. Ага, и собрать на хвост очередных охотников на НЛО, фыркает маг. Я не ты и не Поттер, что можете на этом чудовище уйти от погони из пары современных истребителей или еще чего похуже. Я хорошо летаю только при помощи собственной магии, на тех же крыльях тьмы, к примеру. Ну решать-то тебе, но знаешь, это обидно. Я вообще-то давно разобрался с экранированием и теперь, чтоб попасть под радары, еще постараться надо. Ну или сознательно вырубить камуфляж. Ладно, темный маг совсем не по-злодейски зевнул и потянулся в кресле, несмотря на выпитый кофе. Завтра смотаюсь, посмотрю. И кстати, где это Поттер запропастился? А ты не знаешь? Удивленно смотрю на Волдеморта. Вот кстати проблема, звать его Томом не хочу принципиально, ибо Том у нас один, он же Илс мира Старкрафта. Но и эту хрень с его анаграммой надо как-то решать. Он вытащил из чар стазиса одно из яиц честно убитый им о школьный мост Хвосторога и теперь уже почти неделю что-то с ним делает. Я бы даже сказал, что в прямом смысле шаманит. Но учитывая, что с ним рядом почти всегда в эти моменты обретается Луна, то мне даже страшно представить, что же именно может вылупиться из такого яйца. Потому что если адекватного Элдуина или Смертокрыла, как грозится назвать ящерку еще не определившийся Поттер, я еще могу принять, то вот какую-нибудь химеру из дракона и морщерогого кизляка боюсь моя, и без того расшатанная, по твоим же словам, психика, может не выдержать. Взгляд со стороны. Румыния. Драконий заповедник. Молодой драконолог, закончив со сбором очередных образцов у очередного же молодого дракона для анализов, неспешно шагал по узкой, но утоптанной многими поколениями его предшественников, тропинке. Идти было прилично, а потому он не спешил. Все равно как одного из самых молодых, его вновь куда-нибудь да пошлют. Так зачем же спешить за очередным начальственным направляющим пенделем? «Здравствуй, дорогой брат!» Раздавшийся из-за спины голос заставил рыжеволосого парня вздрогнуть и оступиться. По телу, несмотря на узнавание, пробежал целый табун закованных в латы мелких акромантулов. Или, быть может, брат. Второй голос ничем не отличался от первого. Чарли сильно сомневался, что даже мать бы смогла их различить. Но вот кавычки, в которые прямо-таки было заключено слово, парень ощутил очень сильно. И ему не понравилось, как это звучало. Очень. Фред, Джордж, разве вы не должны быть в Хогвартсе? Натянув на лицо улыбку, которая, как он сам признавал, была больше похожа на нервный, изрядно перекошенный, оскал, молодой драконолог постарался отвлечься от глупых мыслей. Об этом можешь не волноваться, братец, глава рода дал нам разрешение покинуть территорию школы на выходные, а потому мы решили проведать нашего старшего брата и поинтересоваться, какого Мордрида, он не рассказал нам о такой прекрасной вещи, как клеймо предателя крови и о том, как от него избавиться. Закончил второй близнец, и только сейчас Чарли понял, что за время этого короткого диалога его грамотно взяли в клещи. Это и тебе дорого обойдется, братец, пропели в один голос парни, а в следующее мгновение лишь привитые при общении с драконами навыки позволили ему поставить перед собой щит, что, впрочем, не спасло его от достаточно продолжительного полета от ударной волны. Правда, особо болезненным приземление назвать было нельзя, так как ему повезло, и он умудрился окончить свой полет во овраге, почти доверху наполненным водой. Когда он кое-как смог сначала выплыть, а потом выползти на сушу на карачках и сфокусировать взгляд на атаковавших, то смог лишь нервно сглотнуть. Появилось иррациональное желание вернуться во овраг, да занырнуть поглубже. В его сторону неспешно шли двое. Их тела, поверх просторных темных одежд, были покрыты маревом разогретого до огромных температур воздуха, как бывало у молодых драконов, еще не до конца обучившихся управлять своими силами. На мгновение ему даже почудились в этом мареве хвосты, яростно хлещущие по бедрам братьев. Дальше смотреть ему не дали, близнецы атаковали так, как могут бить лишь те, кто с самого рождения вместе. Быстро, жестоко и абсолютно синхронно. И молодой глава столь же молодого рода, в чьих жилах и изрядно потрепанный, из-за сошедшего клейма, ауре, потихоньку начала приживаться магия драконов, вдруг осознал, что порой желание побыстрее сбежать из опостылевшего дома, не проходит бесследно. Особенно если ты забываешь о своих родных братьях и той участи, что уготовил им своим молчанием. Взгляд со стороны. Хогвартс. Ночь. Тихой вам ночи, «Профессор», — мягкий голос вывел из задумчивого состояния ужаса подземелий. Вздрогнувший всем телом мужчина, что несмотря на обязанность патрулировать школу ночью, пребывал в своих думах, мысленно проводя очередной эксперимент, пару раз недоуменно моргнул. Ему было тяжело осознать, что какой-то нарушитель добровольно сунется к нему, а не постарается бесплотной тенью проскользнуть поскорее или и вовсе затаиться в одном из множества закутков. Факт безумия или отваги был налицо, или же это была безумная отвага. Он уже собрался в лучших своих традициях проехаться по мозговой активности незадачливого студента, пока не сфокусировал свой взгляд на говорившем, или точнее, говорившей, и вновь вздрогнул. Лицо невысокой девушки, стоящей перед ним в слабом лунном свете, что пробивался через старые витражные окна, на несколько долгих мгновений показалось лицом совсем другой рыжеволосой красавицы. У Молли были все шансы на выполнение своего плана, мысленно содрогаясь от перспективы ежедневно на протяжении ближайших пары лет видеть чуть ли не реинкарнацию своей единственной, погибшей, любви. Все же нашел в себе силы желчно подумать маг. Мисс Ридлис, своим умением играть интонациями он по праву гордился. Всего двумя словами выразить все, что думает об этих отщепенцах Уизли, надо уметь. Но вместо злости, возмущения и прочих приличествующих порядочному гриффиндорцу эмоций, девушка лишь шазарно улыбнулась. И это заставило самого желчного преподавателя Хогвартса за последние столетия вновь вздрогнуть. Он отвык, чтобы ему так улыбались, без страха, упрека или опаски. Просто и легко. Лицо девушки в полумраке вновь на мгновение поплыло, принимая столь дорогие его мертвому сердцу черты. Сходство было просто до безумия великим. Подозревая все что угодно, начиная от банальной усталости и недосыпа из-за очередного эксперимента, и заканчивая иллюзией, оборотным зельем или и вовсе наличием перед ним метаморфа, маг постарался незаметно для ученицы ее же и просканировать. И ничего. Перед ним была действительно его ученица с факультета Гриффиндор. Да присутствовали посторонние чары, но только на мантии. А вот браслет магической клятвы на его запястье предупредительно сжался, как бы намекая на непричинение вреда сией особе. В очередной раз прокляв свою несдержанность, из-за которой его несколько лет назад заставили дать клятву старого образца, маг постарался собраться с мыслями. А это было тяжело, так как стоящая перед ним особа очень сильно мешала одним своим присутствием. Сам ее облик заставил Зельевара вспомнить, что он не только придаток для котла, но и мужчина. По крайней мере, его собственный организм как бы намекал на это. Из-за этого Северус Снейп в очередной раз возблагодарил всех богов, которых только знал, за крой своего сюртука и мантию, которую не поленился накинуть из-за ночной сырости. «Никогда бы не подумал, что меня потянет на малолеток», — нервно хохотнул он мысленно, вновь покосившись на девушку, и вынужденно признал: на чертовски красивых и неожиданно рано полностью сформировавшихся малолеток. «Профессор, что вы так на меня смотрите?» Девушка наклонила на бок голову и слегка прищурилась. Правда, в отличие от своего старшего брата, прищур которого давно уже вызывал у Зельевара исключительно зубовный скрежет, после чего порой приходилось лечить зубы от новообразовавшихся трещин, и возносить мысленную благодарность шляпе, что та не отправила одного лиса в его родной и милый, а главное тихий, серпентарий, прищур девушки придавал ей еще больше озорства. Все-таки действительно лисы, причем породистые, и уж точно не ласки. Надо признать, Ридлис это уже не Уизли, с непонятными для него самого эмоциями принял такое решение Северус Снейп, а еще в движениях девушки сквозило нечто такое. Маг, несмотря на весь свой опыт, не готов был дать этому определение. Что-то, что сильно отличало стоящую перед ним особу от других. Лишь спровадив ученицу Элознаменных, при этом как-то забыв снять с нее баллы и добравшись до своих комнат, он наконец смог осознать то, что царапало его сознание. В поведении девушки не было подростковой поспешности или напора. Она просто-просто жила, не спешила, не приставала и не показывала свой гонор, что было присуще всем молодым людям в той или иной мере. Она улыбалась ему, потому что хотела этого сама. Она двигалась так, как это было удобно именно ей. Она говорила, не боясь ничего и никого, но при этом в ней не было покровительственных ноток, которые бывают у тех, кто чувствует свое превосходство над окружающими. На следующее утро, против воли, краем глаза следя за молодой лисой, как он мысленно прозвал Джинни Ридлис, маг смог в полной мере осознать, насколько же она сильно разнится по сравнению со своими сверстницами. Никакой манерности. Никаких глупых смешков или флирта на грани с пошлостью. Если бы Северус Снейп точно не знал, что перед ним чистокровная ведьма в энном поколении, то он бы принял ее за не менее чистокровную Вейлу. Ибо этой девушке вслед оборачивались все. От мысленных терзаний мастера зельеварения отвлекла сова, большая и черная, и очень знакомая. Жив, белобрысая язва, с каким-то облегчением подумал маг, принимая у такой же наглой, как и ее хозяин, совы, послание. Прочитал, моргнул, еще раз прочитал, отложил в сторону и с силой помассировал глаза, еще раз перечитал, нервно хохотнул, чем вызвал нервное переглядывание не только за преподавательским столом, но и за факультетскими. Молча встав и кивнув директору, что не менее недоуменно смотрел на своего подчиненного, фирменной летящей походкой покинул большой зал. В руке он сжимал приглашение в Малфой Мэнор в честь представления двух наследников рода общественности в лице узкого круга приближенных, к коим он, Северус Снейп, на правах крестного драка Малфоя, принадлежит, и кои его удостаивают. Конец взгляда со стороны. Глава 94. Взгляд со стороны. Появление в небе над Мэнором огромного огромной штуки заставило главу рода Гринграсс, связанного с чарами, наложенными на окружающие земли, судорожно сжать пальцы на выхваченные из потайной кобуры на предплечье палочки. И пускай он был предупрежден дочерью, а после и официального вида письмом, но все же демонстрация была более чем внушительна. Впрочем, Эдгар Гринграсс признавал, что частично сам в этом виноват. Думать надо было, что и кому говоришь, особенно, когда сам был свидетелем суда чести и, по факту, казни главы рода Маклагинов. Но нет, надо было при приватной встрече на нейтральной территории, коей выступал Гринготтс, под конец, в порыве чувств, ляпнуть. «Удиви меня, мальчишка. Покажи, что ты достоин того, что желаешь получить. Удиви меня как маг, как созидатель. Уж в твоем разрушительном потенциале я более чем уверен. Да будет так, и так будет». Улыбка молодого главы рода, что его более взрослый коллега полностью за ним признавал, выглядела несколько ироничной. Впрочем, учитывая, что та всегда таковой была, насколько Эдгар смог разузнать о нем подробности, он не придал ей особого значения. Но сейчас его волновала не улыбка одного талантливого, но, по его мнению, все-таки, выскочки, а зависшее нечто над его Мэнором. И что еще больше напрягало, так это то, что оно спокойно парило в воздухе, не спеша падать. Немного повисев, конструкция плавно и неспешно поплыла в сторону квиддичного поля, что, как и у многих аристократических семей, наличествовало чуть ли не в обязательном порядке. Из приземлившегося строения, в котором ощущалась магия чужого Мэнора, вскоре выехал не менее диковинный транспорт, нежели и сам летающий дом. Впрочем, лорд Гринграсс, в отличие от большинства своих чистокровных знакомцев, вполне неплохо ориентировался в магловском мире, а потому понять, что в сторону его Мэнора движется машина, был способен сообразить. Правда, именно такую ему еще видеть не доводилось. Меньше грузовика, но больше легкового авто, с угловатыми, даже рубленными контурами, и фонящая мощной магией. «Нарушайте министерские запреты, лорд Ридлис». Эдгару Гринграссу срочно надо было сбросить напряжение от появления летающего Мэнора вблизи своего собственного. Так почему бы не таким образом? Ни в коем случае, лорд Гринграсс. Парень, вылезший из машины в сопровождении своих старших братьев-близнецов, улыбался своей раздражающей улыбкой. Радовало, что хоть глаза не жмурил. Никаких зачарований магловских приборов, а все, что зачаровано, создано при помощи магии. И что с того, что оно точь-в-точь повторяет магловские аналоги? Ведь буква закона-то соблюдена. А что до духа, бюрократам никогда не было до него дела. Иначе им бы самим пришлось добровольно идти целоваться с дементорами. Некоторым не по одному разу. А теперь, лорд Гринграсс, я хотел бы услышать ваш вердикт. Достаточно ли удивил вас своим творением как маг? Маг прикрыл глаза, смиряясь с неизбежным. Предложение молодого мага было более чем заманчивым. Все-таки обновить кровь требовалось хоть и не срочно, но желательно. Но отдавать дочь в гарем ему очень не хотелось. Еще больше пугало то, что Дафна как бы не сама рвалась стать частью рода Ридлис, что не могло не напрягать, а потому та была подвергнута всем мыслимым и немыслимым проверкам. Все-таки любовные зелья и прочая подчиняющая пакость в магическом мире была как бы не обыденностью. Отрицательный результат, как говорят, тоже результат, только результат чего именно, Лорд Гринграсс никак пока понять не мог. Хотелось взять Ридлиса за грудки и просто вытрясти из него всю информацию. Но нельзя. Хотя бы потому, что лорд законно опасался, что в таком случае уже ему придется ощутить на себе остроту зачарованной девятифутовой дурынды, по какому-то недоразумению именуемой мечом. И это в лучшем случае. Все-таки маг-артефактор – это всегда большие проблемы при попытке захвата. Неизвестно сколько и чего при нем, не говоря уже о том, что некоторые вообще умудряются зачаровать самих себя. Еще раз с сожалением отбросив мысль о допросе, лорд сделал приглашающий жест в сторону Мэннера. «Прежде, чем мы войдем, лорд Гринграсс, думаю, будет честно с моей стороны продемонстрировать причину того, почему ваша дочь желает войти в мой род». Парень улыбнулся. Просто улыбнулся без своей обычной гримасы. Это настолько выбило из колеи Эдгара, что он не сразу обратил внимание на странное движение вокруг тел трех юношей, стоящих перед ним. Сфокусировавшись же на постоянно движущихся объектах, маг вдруг резко захотел присесть и выпить, и выпороть старшую дочь за умалчивание таких особенностей членов рода Ридлис, хотя последнее излишне. Уверен, что с нее взяли все приличествующие ситуации клятвы, мысленно покачал головой маг. Не сомневайтесь, так и было. Нет, не читаю ваши мысли. Просто ощущаю эмоции. Эмпатия вообще для многих магических рас – пассивный навык. Хотя и обзавестись он и требует много практики и толики удачи. Старший маг обреченно вздохнул. Спорить с высшим фейри, которым каким-то образом смог стать бывший предатель крови, ему не хотелось совершенно. Хотя бы потому, что в этом мало смысла и пользы, магические расы обладают своей логикой и недоступной простым магам целеустремленностью. И если таковой нацелился на его дочь, то придется смириться и получить максимум выгоды. Конец взгляда со стороны. Наблюдая за лордом Гринграссом, что любезно согласился посетить наш мэнор и теперь обтекал, я не мог сдержать удовлетворенной ухмылки. Я вновь добился поставленной цели, и чувствовал себя при этом просто прекрасно. И это при том, что изначально Дафна рассматривалась мною исключительно как способ пошалить и чуть проехаться по мозгам чистокровной в энном поколении девушки. Но глядишь ты, в конечном итоге все закончилось нашей помолвкой. Я и раньше понимал, что добровольно становясь из тотемного оборотня полноценным магическим существом, изменюсь не только телом и магией, но и разумом. Но одно дело понимать, а другое прочувствовать это на собственной шкуре и всех остальных слоях составляющих сейчас Рональда Александра Ридлиса. Если до помолвки я смотрел на Дафну как на возможную игрушку и способ развлечения, то после, все изменилось. Теперь она была частью семьи. Нет, это, конечно, вполне логично для любого разумного, когда статус какого-то человека вдруг меняется в его глазах, но не настолько резко и бескомпромиссно. Еще за миг до подписания брачного контракта я держал в состоянии призыва кодекс рода для атаки на род Гринграсс, если его глава в последний момент попытается отказаться. И мысль о том, чтобы впоследствии надеть на шейки женской части рода арабские ошейники, а мужскую в лице самого главы прирезать, меня нисколько не смущало. Но стоило заключить договор, и они стали частью семьи. Это было странно, или скорее непривычно. Все-таки память себя как человека, а с ней и опыт, давали о себе знать. Сейчас же, как уже говорил, я наблюдал за будущим тестем. Тот был неплохим магом, да и гнили, которой пахли многие чистокровные из-за слишком частого родственного кровосмешения. От него такого запаха почти не было. Как такой сложный артефакт и по совместительству мэнор может держаться в воздухе без своего источника? Наконец не выдержал он. Удивлен, что вы решились задать вопрос напрямую, лорд Гринграсс, хмыкаю, прижмурив правый глаз. Для британских магов это не характерно, тяну так задумчиво, из-за чего мужчина начинает нервничать. Мне нравится. Резко заканчиваю, отчего тот вздрагивает. Но позвольте сохранить это знание пока что в секрете. Возможно, оно будет нашим спасением или проклятием. И пока в магической Британии слишком много запретов на все и вся, договаривать не надо, мужчина понятливо кивает. Скажу лишь вот что, тем, кто может ходить в сердце леса и общаться с тамошними обитателями, доступно много чего. На этом визит гостя был окончен, и Мэннер, повинуясь моим командам, плавно взлетев, прыгнул на уже привычное для него место, к центру магического леса, что уже много лет являлся моим домом. Лежа на родовом алтаре из драконьей кости и больше похожим на ложемент, я флегматично смотрел на то, как над головой медленно шелестит листва молодых миллорнов, движимая не ветром, а магическими потоками. Все-таки Диана проделала огромную работу. По факту, лишь благодаря ей и ее связи с природой мы смогли получить собственный источник для подвижного мэнера, что вообще-то считалось невозможным. И если раньше я рассчитывал просто создать мощные накопители, для чего даже начал выращивать сверхкрупные кристаллы, то подход эльфийки оказался более качественным. Помещения, отданные под оранжерей, теперь просто-таки были переполнены различными магическими растениями, собранными все в том же лесу. Причем их аура очень быстро переплелась с магией мэнера, и те начали взаимодействовать на более глубоком уровне, чем предполагалось раньше. Да и помощь Зашики Вараши оказалась как нельзя кстати, та выступала эдаким мостом между двумя различными системами. А уж когда в ритуальном зале было посажено по периметру 5 небольших ростков миллорнов, взятых из сердца леса, а впоследствии их корневую систему сплели воедино, и, как вишенка на торте, те самые кристаллы для накопителей были вживлены в них же, то мэнер стал чем-то большим, чем простое магическое здание со всеми положенными атрибутами. Он начал оживать во всех смыслах. Те же зачатки инстинктов и рефлексов из-за вложенного огромного количества магии при его постройке резко скакнули на качественно новый уровень. Самым сложным, наверное, было принять то, что к рождению этого чуда был причастен и я. А это действительно было чудо, сравнимое с холмами сидов, что также были больше живыми творениями, нежели зачарованными объектами. Но надо было признать, что без Дианы и остальных, но все же в первую очередь без эльфийки, подобного результата я бы смог добиться далеко не через одно десятилетие, если бы вообще смог. Потому надо будет отблагодарить свою женушку. И для начала стоит, пожалуй, заняться валькирией вплотную. Боевая капсула более-менее уже рабочая, и осталось лишь установить кое-какие вспомогательные системы вроде полетного модуля. А вот с основным корпусом меха все не так радужно. Все же слишком много всего, на что приходится то и дело отвлекаться. С усталым кряхтением я все же нашел в себе силы вылезти с ложемента. Все нормально, интересуюсь у стоящей за дверью Гермионы, что вместе с близнецами была в мэнере во время посещения Грингроссов. Все-таки всей толпой переть было опасно, отлучку такого количества учеников в школе бы заметили те, кому не надо, а так обошлись самым минимумом. Да, господин мой, девушка, наряженная в униформу горничной, изобразила легкий поклон. Только румянец на щеках говорил о том, что подобное для нее дается нелегко, или...